Глава 47. «Ты где?» Голос Вишневского звучал настойчиво. «В пути везу Давида к Александре Герц». И он только что признался, что вспомнил убийцу на опознании. Но не сказал, потому что сомневался. «Я рад за него, но вести его куда-то уже не имеет смысла. Пустая трата времени, возвращайся в комитет». «Но мы почти доехали». «Лиза, все закончилось, я задержал второго, справимся без воспоминаний жертвы». «Хочешь знать, какие угощения для посетителей клиники я нашел? Удиви. Конфеты. Те же, что и на последнем месте происшествия. И я очень надеюсь, что эта экспертиза покажет, что на веревках его генотип. Бросай все. Сейчас у нас будет много работы, и нужна твоя помощь». «Что?» — перебила его Лиза. «Я не ослышалась?» «Не ослышалась. У тебя есть Виктор и Борис из розыска. У Давида нет никого, я должна отвезти его к Александре. Ты ведь не думаешь, что мы должны его бросить?» «Чего ты так печешься о нем, Лиз?» «Это называется проявить человечность. Давай не будем. Возможно, этот сеанс не даст ничего для расследования, но поможет ему». «Ты в первую очередь следователь». Она слышала, что он сдерживает себя. «Хорошо. Жду потом тебя здесь. И пусть Александра переключится с Давида на помощь с расследованием. Ее ведь для этого пригласил Коган. А его личность установим через СМИ». Лиза закусила губу, сейчас не время для конфликта. «Я позвоню». Лишь ответила она, убирая трубку и снова садясь в машину. «Все в порядке?» — спросил Давид. «Да, поехали, нас уже заждались». Лиза решила не делиться с ним подробностями разговора. Он провернул ключ зажигания, старый Рено зажег лампочки на приборной панели, издал безжизненный скрежет и заглох. «Что случилось?» Давид еще раз провернул ключ, но двигатель не поддавался. «Давно меняла аккумулятор». «Я?» Он улыбнулся ее вопросу. «Это арендованная машина». «Тогда ясно, садись за руль, попробуем завестись». Ничего у них не вышло, нужна была помощь. Звонить Глебу? Он только что сказал, чтобы она возвращалась. Он, конечно, приедет и поможет им, но это оторвет его отдел. Сейчас важно было добраться до клиники, тем более, когда они уже так близко. Вызвать эвакуатор? Слишком долго ждать. «Может, Александра смогла бы приехать? Есть здесь что-то полезное?» Он обошел машину и открыл багажник. Аварийный знак, огнетушитель, аптечка, набор для ручного шиномонтажа и трос. «Лиза, попроси Александру приехать за нами». «Вы уверены, что держится крепко?» — спросила Александра, бросив быстрый взгляд на Давида. «Да, все в порядке, трос надежный», — ответил Давид и сел за руль. «Спасибо, что быстро приехали». Внедорожник уверенно тянул за собой старенький Рено. Лиза на этот раз пересела к Александре. «Почему вы пригласили нас раньше?» — решила проверить ее Лиз. «У Вишневского есть версия мотива», — произнесла она, оборачиваясь к ней. «Жертв, которых, казалось бы, не связывает ничего, может объединять один общий грех». «Грех?» «Жертвами могут быть те, кто, мягко говоря, плохо обращался с животными». «Ладно, знаю я уже». Она отвернулась в окно. «Я не верю, что Давид способен на это». «Давиду не стоит знать о предстоящем разговоре. Вы говорили с ним на эту тему?» «То есть вы считаете, что я могла бы ему все разболтать?» «Лиза, нет, не в этом дело». «А в чем?» «Просто оставьте это мне, ладно?» Александра мягко, как могла, улыбнулась и также мягко надавила на педаль газа. «И не держите зла на Вишневского». Лиза не отводила взгляда от зеркала бокового вида, в котором видела сосредоточенное лицо Давида. «Как думаете, он справится?» — спросила она, оттаив. «Вы спрашиваете? Да он водит лучше, чем мы с вами вместе». «Чем я точно? Но я сейчас о другом». «Сеанс», — улыбнулась Саша. «Лиза, память Давида не утрачена навсегда. Я вижу, как ему помогают лекарства и терапия». «Я могу присутствовать на сеансе?» — спросила Лиза. «Плохая идея. Гипноз — это про пациента и психотерапевта. Здесь не должно быть никого третьего. Я просто хочу понять, что происходит внутри него», — задумчиво произнесла она и снова посмотрела в зеркало. «Лиза», — тихо произнесла Александра. В ее взгляде стало больше тепла. «Вам важно разобраться не с его внутренним миром, а со своим. Я как женщина понимаю эти переживания. Но дайте ему время». Лиза промолчала в ответ. Саша включила аварийные огни. И они не спеша двинулись в сторону клиники. Спустя 15 минут на горизонте показался знакомый силуэт здания. Они почти на месте. «Пожалуйста, не держите и на меня обид», — — с мягкой настойчивостью сказала Саша. «Я обещаю, что все расскажу вам детально после сеанса. Вы будете рядом, но не в кабинете». «Хорошо, да, я все понимаю», — согласилась Лиза. Машины остановились, сзади хлопнула дверь. Лиза взглянула в зеркало. Давид уже вышел и направлялся к ним. Она всмотрелась в его приближающееся лицо, в эти грустно-добрые глаза. Нет, он не способен на жестокость. Вот он уже открывает переднюю пассажирскую дверь, протягивает руку и улыбается ей. Эта улыбка согревает и притягивает к себе неизвестностью и еле уловимой нежностью. «Давид?» Александра обошла машину спереди и прервала этот момент. «Я бы хотела перед сеансом поговорить с вами». «Хорошо». Он помог Лизе выйти и отпустил ее руку. «Сейчас сниму трос. Потом с ним разберемся, пойдемте». Втроем они вошли в клинику. Лиза осталась в холле, а Александра с Давидом исчезли за дверью с магнитным замком. «Подождите здесь, минуту». Она скрылась в своем кабинете, и когда пригласила Давида войти, уже была без верхней одежды и в светлых лакированных туфлях-лодочках. «Присаживайтесь, Давид». С улыбкой пригласила она его в кресло и заметила, что он выглядит несколько напряженным. «О чем мы будем говорить?» — спросил он, присаживаясь в кресло. «Вы не против, если я включу камеру? Это необходимо для составления полноценного анализа после нашей беседы. Вы и так всегда ее включаете. Начинаю чувствовать себя подопытным кроликом», — усмехнулся он. «Это не эксперимент, а попытка восстановить вашу память и понять события, предшествовавшие ее утрате. Да, верю я, верю». «Можем начинать?» «Да», — согласился Давид. Александра прикрыла шторы, села обратно в кресло и нажала на начало записи. «Давид, может быть, вы сможете вспомнить? У вас были когда-то домашние животные? Может быть, любимая собака или кот?» «Животные? Мы будем говорить о животных? Вы считаете это важным?» «Если у вас был питомец, попытка восстановить эмоциональную связь вполне может поспособствовать восстановлению вашей памяти». «Не было у меня никого», — сказал он, но потом задумался. «Мне кажется, что не было, я не уверен». «Хорошо. Я сейчас смоделирую несколько ситуаций, а вы попробуйте ответить, что бы вы сделали или, наоборот, не сделали. Готовы?» Давид кивнул. «Вы живете в своем доме. Рядом тоже есть дом, и у хозяев есть собака. Она живет на улице и постоянно лает. Вам это очень мешает. Что вы будете делать?» Давид задумался. «Наверное, ничего», — наконец произнес он. «Конечно, меня может это раздражать, но, в конце концов, это не моя собака, я не знаю». «Вы говорите, что вас это может раздражать, но, тем не менее, выбираете терпение. Почему?» Давид немного помолчал, как будто у него были собственные причины, о которых он не хотел говорить. «Ну, может быть, я не хочу конфликта. К тому же собака — это не просто какое-то животное, у нее там свои чувства. Зачем ее вообще держать на цепи?» «Ваша точка зрения ясна. Давайте представим другую ситуацию. Вы идете по парку и видите, как хозяин грубо обращается со своей собакой. Как вы поступите?» Давид поморщился. Его лицо стало серьезным. «Я бы, наверное, вмешался, но я не знаю. Может быть, я бы подождал, пока кто-то другой поможет. Хотя, с другой стороны, кто-то должен сделать что-то. Вы говорите, что хотите вмешаться, но также извиняете себя за бездействие. Почему так?» «Если я вмешаюсь, это ничего не изменит глобально». «Итак, с одной стороны, вы хотите помочь, с другой — опасаетесь, что ваши действия не приведут ни к чему». Давид кивнул. «Да, наверное, так, но это не значит, что животные мне безразличны». «Давайте тогда попробуем представить еще одну ситуацию. Вы находите на улице явно голодного и испуганного котенка. Что вы будете делать?» «Накормлю, попробую отвезти как-то в приют. А если он будет убегать от вас, испугается?» «Тогда буду его просто иногда подкармливать», — рассуждал Давид. «И последний вопрос. Вы бы хотели, чтобы у вас был домашний питомец?» Давид медленно поднял глаза на Александру. «Вы смеетесь?» — усмехнулся он. «Я сам сейчас как питомец». «Хорошо, Давид. Спасибо за ответы». Он кивнул и опустил взгляд. «Что же ты прячешь в себе, Давид? Что так сложно вытянуть из твоей памяти? Почему она так упряма?